Растрига или царский сын. 17 мая 1606 года в Москве был убит человек, называвший себя сыном царя Ивана Грозного, признанный своей матерью, боярами и народом и ставший русским царем. Позже та же мать и те же бояре отреклись от него и стали называть его уже не царским сыном, а растригой и еретиком Гришкой Отрепьевым. Когда они были искренни? Когда целовали пыльные сапоги царского сына и ползали перед ним на коленях, ища милостей? Или когда, не получив желаемых милостей, пинали обезображенный труп растриги и публично плевали на него? Кем был на самом деле этот человек, навсегда осталось загадкой. Официальная историография, путаясь в противоречиях, склонна считать его беглым монахом из галицких дворян Григорием Отрепьевым. Следственное дело об убиении царевича Дмитрия никак не может иметь значения достоверного источника, поскольку производивший следствие князь Василий Иванович Шуйский, ставший впоследствии царем Василием IV, дважды отрекался от тех выводов, которые сделало следствие под его руководством, и дважды обличал самого себя в неправильном производстве этого следствия. Первый раз он признал самозванца настоящим Дмитрием, тем самым перечеркнув даже сам факт смерти царевича. В другой раз, уже низвергнув и погубив названного Дмитрия, он заявил, что настоящий Дмитрий был убит по повелению Бориса Годунова, а не убил сам себя в припадке падучей, как гласили выводы следственного дела. Несомненно, что Шуйский знал истину лучше, чем кто бы то ни было. Но какое из трех его показаний правда? А какие два — ложь? Итак, три версии Шуйского легли в основу дальнейших исторических изысканий о личности царя Дмитрия Ивановича. И все историки последующего времени уже строили свои исследования, выбирая удобную для себя версию, основываясь при этом на собственных взглядах и пристрастиях или откровенно путаясь во всех трех версиях. Вопрос о смерти царевича Дмитрия и о виновности Бориса Годунова к этой смерти сдавался не раз в архив нерешенным и снова добывался оттуда охотниками решить его в пользу Бориса. «Никому этого не удалось», — писал Костомаров. Сын Ивана Грозного и Марии Федоровны Ногой, это был седьмой брак царя, заключенный без церковного разрешения, родился в Москве 19 октября 1583 года. Первым именем его было Уар, в честь святого мученика Уара, чья память отмечается Православной Церковью 19 октября. При крещении младенец был наречен Дмитрием. Полгода спустя Иван Грозный скончался. В своих предсмертных распоряжениях он завещал Дмитрию и его матери в удел город Углич и вверил воспитание царевича своему любимцу-боярину Богдану Яковлевичу Вольскому. Хитрого Вольского в боярском кругу не любили и всерьез опасались, как бы ловкий интриган в союзе с родственниками царевича Нагими не попытался затеять смуту, объявив Дмитрия наследником Ивана Грозного. Поэтому в первую же ночь после смерти царя царицу-вдову с юным царевичем, ее отца, братьев и ближайших родственников в сопровождении многочисленных стольников, стряпчих, слуг и почетного стрелецкого конвоя торжественно отправили в Углич, фактически в ссылку. Но царевич продолжал оставаться постоянным фактором российской внутренней политики, не считаться с которым было нельзя. Потомства у правящего царя Федора не было,